После Дунк не мог вспомнить, ушел он с поля боя сам или ему помогли. У него болело все, одно больше, другое меньше. «Неужто я теперь и вправду рыцарь?» – думал он при этом. «И победитель к тому же». Эк помог ему снять поножи и воротник. Были тут и Раймон, и Железный Пейт. Дунк плохо различал их. Он только чувствовал их пальцы и слышал голоса. «Поглядите, что сделали с моими доспехами!» – жаловался Пейт. «Все помятые, поцарапанные. Ну, мне-то что? Я свое получил. А вот кольчугу с него придется срезать». «Раймон», – поспешно произнес Дунк, схватив друга за руку. «Как там остальные? Кто-нибудь погиб?» «Бисбери. Его убил Донал из Дускиндаля при первой атаке. Второй Сьер Хамфри тоже тяжело ранен. Остальные отделались синяками. Кроме тебя, конечно». «А обвинители?» «Сьер и Уильям Уильда отнесли с поля без памяти. А я, кажется, сломал своему кузену пару ребер. Надеюсь, во всяком случае». «А принц Дейрон? Он жив?» «Когда Сьер Робин сбил его с коня, он остался лежать там, где упал. Может быть, у него сломана нога. На нее наступил его собственный конь». Дунк, несмотря на туман в голове, испытал огромное облегчение. «Значит, его сон о мертвом драконе не сбылся. Если только Аэрион не умер. Он ведь жив?» «Жив! Ты ведь пощадил его!» — сказал Эк. «Не помнишь разве?» «Как сказать?» Воспоминания о битве тоже заволоклись туманом. «Мне то кажется, что я пьян, то делается так больно, будто я умираю». Его уложили на спину и совещались над ним, а он смотрел в хмурое серое небо. Ему казалось, что теперь все еще утро. Он не знал, сколько времени продолжался бой. «Боги, как глубоко вдавилась кольчуга в тело!» — сказал Раймон. «Это же адские муки!» «Дайте ему выпить и полить кольчугу кипящим маслом», – предложил кто-то. «Так лекари делают». «Вином», – поправил чей-то звенящий металлом голос. «Не маслом, это его убьет, а кипящим вином. Я пришлю к нему мейстера Йормвеля, когда тот закончит с моим братом». Над Дунком стоял черный рыцарь в помятых, поцарапанных черных доспехах. Принц Бейлор. Алый дракон на его шлеме лишился головы, обоих крыльев и большей части хвоста. «Ваше высочество», — сказал Дунк, — «я хочу служить вам, вам одному». «Хорошо». Черный рыцарь оперся на плечи Раймона. «Мне нужны хорошие рыцари, Сьер Дункан. И стране тоже». Голос принца звучал как-то невнятно, точно он прикусил язык. Дунк очень устал, и его одолевал сон. «Я ваш», – пробормотал он. Принц повел головой из стороны в сторону. «Сьер Раймон, мой шлем, будьте так добры. Забрало, оно треснуло, а пальцы у меня как деревянные». «Сию минуту, ваше высочество!» Раймон взялся за шлем принца обеими руками и крякнул. «Помоги-ка, мастер Пейт!» Железный Пейт подтащил скамейку, с которой садились на коня. «Слев на затылке вмятина, ваше высочество». И шлем вклинился в воротник. «Хорошая сталь, коли она выдержала такой удар». «Братнина булава, скорее всего», — проговорил Бейлор. «Он очень силен». Принц поморщился. «Какое-то странное чувство». «Сейчас, ваше высочество». Пейт снял покореженный шлем. «О боги, будьте милостивы к нам!» Дунк видел, как из шлема выпало что-то красное и мокрое, и кто-то испустил страшный тонкий крик. На сером небе качался высокий-высокий принц в черных доспехах и только с одной половиной черепа. На месте другой виднелась красная кровь, белая кость и что-то еще, голубовато-серое и мягкое. Странное недоуменное выражение набежало на лицо Бейлора, как облако набегает на солнце. Он поднял руку и легонько двумя пальцами потрогал затылок, а потом упал. Дунк подхватил его, Потом ему говорили, что он сказал принцу: «Вставай!» Словно грому: «Вставай! Вставай!» Но Дунк этого не помнил, а принц не встал.